какой цели?» «Господи Иисусе!» — закричал Миша. «Или ты уже раздумал быть писателем? Поменьше рассуждай, это не твое дело, а побольше смотри и удивляйся». Никогда еще Миша не говорил со мной так сердито. Я поверил ему. Очевидно, я давно хотел услышать от кого-нибудь эти слова. Назойливая тяжесть, навязанная самому себе, исчезла. Я вдруг почувствовал, как тонкий, не толще нитки, запах холодных кистей винограда Изабелла проникает сквозь щели рассохшихся оконных рам на террасу и осторожно щекочет мои губы. Я засмеялся. «Что такое?» — испуганно спросил Миша. «Ничего. Губы чешутся. Я 3 дня не брился». «Первый раз слышу, чтобы от этого чесались губы», — пробормотал Миша, подозрительно глядя на меня. «Люся, ты слышала, что он такое говорит?» «Ой, Косточка!» — закричала Люсьена. Она дожаривала на мангале в саду барабульку. «Ты врешь совершенно ненатурально. Но фиг с тобой. Я тебя все равно люблю». Пока я сидел у Синявских, я все время слышал то набегавший вплотную, то уходивший далеко запах Изабеллы. Он не давал мне покоя, пока я не спустился в маленький виноградник позади дома и не увидел в тени от виноградной листвы, слегка позолоченной солнцем, тяжелые сизые гроздья. Они свешивались с деревянных подпорок и были наполнены фиолетовым соком. Я сорвал 1 кисть и съел. Солнце жарко лилось с чистого неба, но я вдруг почувствовал, как в тепло все чаще вонзаются струи пронзительного холода, как будто кто-то непрерывно подливал в кипящий раствор ледяную воду. В конце концов она взяла верх, залила последние струи тепла, и вдруг внезапный, как удар, озноб обрушился на меня. Я, шатаясь, вернулся на террасу, лег на пол в том месте, где он был горячий от солнечных лучей, и блаженно застонал. «Ну так, готово», — сказал с отчаянием Миша. «Малярия, 3-й припадок. И опять от Изабеллы. Люся, надо навалить на него все, что у нас есть теплого». «Не поможет», — пробормотал я. «Мне уже казалось, что меня впаяли внутрь мощных в 2 километра толщиной арктических льдов. Сейчас я превращусь в сосульку, и никакого спасения для меня быть не может». Так схватила меня желтая тропическая лихорадка. С тех пор припадки пошли каждый день. Желтую лихорадку завезли в Батум индийские войска сипаи во время оккупации англичанами Закавказья. Я болел ею долго, 10 лет, и избавился от нее только в лесах Средней России. Но со времен Батума один только вид лиловых ягод Изабеллы или глоток терпкого вина из этого винограда вызывают у меня немедленный озноб. Вот так же меня просто знобило от воспоминаний об искусственных и совершенно чуждых мыслях, какие я старался внушить себе, о мыслях, осмеянных Мишей Синявским. Последние месяцы жизни в Батуме прошли в том несколько туманном и нереальном состоянии, какое вызывает малярия. В начале приступа, когда озноб переходил в сухой жар, голова работала свежо и ясно, и у меня не было никаких сил справиться со своим воображением. Оно металось, как птица, залетевшая в комнату, пока не обессиливало и не падало с изломанными крыльями на пол. Тогда сразу наступала тишина и сумрак, и возникал все один и тот же образ, вязкий, длинный, скучный и повторяющийся всю ночь до утра через каждые 10 минут. Я не мог его уловить. Это было скорее ощущение, чем образ. Оно тянулось, как нитка густого сиропа. К нему прилипали пальцы, и я боялся, чтобы этот густой сироп не попал в рот, в горло и не задушил бы меня насмерть. Я начинал бредить, отбивался от мерзких сиропных сетей. Тогда среди ночи приходил из соседней комнаты Нирк, клал мне на голову мокрое полотенце и говорил, что мне не хватает калорий, чтобы справиться с болезнью. Я стонал. В ответ мне стонало за окнами море, а Нирк набивал за столом папиросы и насвистывал песенку. «Ах, шарабан мой, американка, а я девчонка да шарлатанка».